Дортмунд, 8 ноября 1999 года. Они приехали в Дортмунд в половине седьмого утра. Не выспавшиеся и уставшие, они вышли с вокзала. Слева был виден отель «Астон Сюит». Дронго невесело усмехнулся. «Что случилось?» — спросила Лариса. «Что-нибудь не так?» «Нет, вспомнил, что оставался в этом отеле. И со мной здесь произошла довольно забавная история. У нас есть еще 2,5 часа. Как думаешь, нам поехать на место или остаться в отеле?» «Мы должны заранее осмотреть место, где состоится встреча», — сказала Лариса. «Согласен. Стоянка такси слева от вокзала. Нужно ехать на Кайзерштрассе. Это должно быть недалеко от центра, 5 минут езды». Сев в такси, он попросил водителя отвезти их на Кайзерштрассе. Водитель, турок с пышными черными усами и одутловатыми щеками, согласно закивал головой и развернул автомобиль вправо. Они объехали центр города и довольно быстро оказались на Кайзерштрассе, параллельной одной из центральных улиц города – Гамбургерштрассе. У дома, который им указал Гуга, было тихо. Дронго обошел его со всех сторон, вернулся к Ларисе. Из домов выходили люди, торопившиеся на работу. «Долго стоять здесь нельзя», — заметила Лариса. «Они могут вызвать полицию». «Позвоним», — согласился Дронго. Он открыл небольшую дверцу, вошел во внутренний дворик, прошел по уложенной гравием дорожке и позвонил в дверь. Никто не ответил. Он прислушался, по-прежнему никого. Дронго оглянулся на Ларису. Она прикусила губу от напряжения. Он еще раз позвонил, прислушался. Достал из кармана универсальную отмычку, когда-то подаренную ему Вейдеманисом. Тот умудрился достать его у грабителя, который специализировался на краже квартир. Дронго посмотрел по сторонам, вставил отмычку и аккуратно открыл дверь. Они быстро вошли в дом, чтобы не быть замеченными с улицы. Лариса прикрыла дверь, Дронго вошел в большую комнату. В доме явно никого не было. «Он нам соврал», — сказала Лариса. «Не думаю», — задумчиво произнес Дронго и прошел дальше. К большой гостиной с одной стороны примыкала кухня, а с другой — кабинет. Он вошел в кабинет. Недорогая мебель, стулья, несколько книжных полок, в основном с технической литературой. Он прошел дальше, на столе телефон, несколько чистых листов бумаги, календарь. 10-е число обведено синими чернилами. Лариса посмотрела на календарь, потом на Дронго. «По нашим источникам, 10-го американцы подтвердят перевод денег, а информатор Барлаха передаст им копии документов», — напомнила она. «Мне об этом говорили», — кивнул Дронго. «Сядь на диван и постарайся отдохнуть. Нам придется подождать около 2 часов, когда здесь появится Гайслер». «Ты думаешь, он все-таки придет?» «Не хочу гадать, лучше подождем. А еще лучше поднимемся наверх и найдем там спальню. Можешь немного поспать. Когда будет нужно, я тебя позову». «Тебе тоже нужно отдохнуть», — возразила Лариса. «Через 2 дня», — кивнул он, — «через 2 дня я буду отдыхать». Она поднялась на второй этаж. Там были две небольшие спальни и ванная комната. Лариса вошла в первую спальню и легла на застеленную кровать, не снимая одежды. Она закрыла глаза и сразу заснула. Ее разбудил взгляд Дронго. Он смотрел на нее, приложил палец к губам. «Что случилось?» — встревожилась она. «Который час?» «Кто-то приехал», — пояснил Дронго. «Нужно осторожно спуститься вниз. Здесь нельзя оставаться». Поднявшись с постели, она выглянула в окно. У дома стояла машина. Двое мужчин стояли у автомобиля и о чем-то тихо переговаривались, глядя на часы. Очевидно, они тоже ждали условного часа, чтобы войти в дом. Увидев их, Дронго нахмурился. Вместе с Ларисой они осторожно спустились вниз. «Осторожно», — попросил он еще раз женщину. «Не шуми, это может быть сам Гайслер, либо кто-то из его друзей. Замри». Он посмотрел в окно. Незнакомца уже не было в машине. Они обошли дом, о чем-то тихо переговариваясь. Затем один из них позвонил, дважды прислушиваясь. «Они могут войти в дом», — прошептала Лариса. «Ничего», — тронул он ее за руку, — «подождем». «Как ты думаешь, кто это? Американцы или немцы?» «На американцев не похоже. Слишком скромны. И на немцев тоже не похоже, иначе давно бы вошли в дом». Незнакомцы тихо переговаривались. Затем один из них достал связку отмычек, одна из которых была похожа на ту, которая была в руках у Дронго. Осторожно открыл дверь. Вошел. «У тебя есть оружие?» — спросил Дронго, уже зная ответ. «Нет», — ответила она, неожиданно улыбнувшись. «Жаль», — пробормотал Дронго. «Именно сейчас мне бы очень пригодился твой пистолет». Он спрятал листок бумаги в карман, затем шагнул за дверь. Ларисе он показал на место рядом с собой. Незнакомцы осторожно вошли в дом, все было тихо. Они переговаривались на английском. «Американцы», — сказала Лариса, но Дронго приложил палец к губам, показывая, чтобы она молчала. Первый из вошедших начал подниматься наверх по лестнице, а второй прошел дальше к кабинету. Как только он вошел, за его спиной оказался Дронго. Он успел достать ручку и приложить ее к спине вошедшего. «Тише», — сказал Дронго без лишнего шума. «Остановись и медленно подними руки. Очень медленно и без глупостей». Американец дернулся, но кричать не стал. Медленно поднял руки, оглядываясь на Дронго. «Вы не поняли», — сказал он, но Дронго уже успел похлопать по его пиджаку и достать пистолет из кобуры. «Я все понимаю», — заметил Дронго, убирая ручку и сжимая в руках пистолет. «Позови своего товарища, только без лишних слов, иначе мне придется в тебя стрелять». «Не нужно стрелять», — попросил незнакомец. «Марк!» — крикнул он наверх. «Спустись вниз!» Дронго повел своего пленника в гостиную, откуда вела лестница на второй этаж. Напарник захваченного агента начал медленно спускаться по лестнице и, достав оружие, направил его на Дронго. «Спокойно», — приказал Дронго, встав за спиной своего пленника. «Давай без глупостей. Мы одновременно опустим оружие». «Ты кто такой?» — спросил стоявший на лестнице. «А ты кто?» — спросил в ответ Дронго. Сзади послышался шум. Эта Лариса, поняв, что происходит, намеренно дала себе знать, чтобы было ясно, что в доме есть еще кто-то. Неизвестный вздрогнул и снова поднял пистолет. «Если будешь дергаться, мы сделаем дырки друг в друге», — предупредил его Дронго. «Откуда бы? Что вам нужно?» «Я вас узнал», — неожиданно сказал неизвестный, убирая пистолет и широко улыбнувшись. «Надеюсь, вы не путаете меня с Шоном Коннери или Тимоти Далтоном?» — пошутил Дронго. «Нет, я видел вас несколько дней назад в Тель-Авиве». «Вы из Израиля?» — понял Дронго. «Да, нас прислал Гурвич. Мы обнаружили среди вещей Гаслера адрес этого дома и время встреч. 8 ноября в 9 часов утра. Гурвич решил, что нам нужно все проверить. Он предупредил, что мы можем столкнуться с вами». «Вы приехали поздно», — Дронго повернул голову и позвал Ларису. «Ты можешь войти. Это офицеры Моссада. Они решили, что могут участвовать в разделе наследства группы Хейлиха. Всем хочется получить кусок этого пирога». Лариса вошла в комнату и недовольно взглянула на второго агента. Тот кивнул. «Откуда они узнали, что мы тоже здесь будем?» — поинтересовалась Лариса. «Нашли адрес дома среди вещей Гайслера», — сообщил Дронго. «Как странно, что он оставил адрес, уходя на убийство Буцмана». «Тебя что-то смущает?» — поняла Лариса. «И очень сильно». «О чем вы говорите, господа?» — вмешался один из офицеров Моссада. «Здесь ничего нет», — солгал Дронго. «И я не думаю, что вам нужно отбивать документы у американцев или немцев. Им может не понравиться ваша деятельность в Германии. Мы сейчас уходим, а вы уйдете через несколько минут. Постарайтесь не дергаться, не нужно, чтобы соседи увидели неизвестных, влезающих в чужой дом. Лариса, мы уходим». Она открыла входную дверь и вышла из комнаты. «До свидания», — Дронго сделал несколько шагов к двери, затем достал обойму и бросил сотруднику его пистолет, после чего сделал еще один шаг и оказался перед домом. «Уходим быстрее», — предложил он Ларисе. Через несколько минут они были уже на вокзале. Когда подошел их поезд, следующий на Берлин, Дронго галантно пропустил вперед Ларису и увидел, что в один из последних вагонов садятся сотрудники Моссада. Он улыбнулся и вошел в свой вагон. «Из-за этих документов агенты стольких стран готовы на любые ухищрения». Он вспомнил про факс, полученный в доме Гайслер. Если бы они с Ларисой опоздали хотя бы на час, то сообщение получили бы сотрудники израильской разведки. Интересно, почему здесь нет американцев или немцев? Наверное, они появятся сегодня днем. «О чем задумался?» — спросила Лариса. «О Гайслере», — признался Дронго. «Кажется, у меня уже появились некоторые сомнения в верности избранной нами версии». «Ты о чем?» — не поняла женщина. «Нужно еще раз встретиться с Гуго», — задумчиво произнес Дронго. «Мне придется уточнить некоторые детали».